Глава 17. Свободная охота. В лесах обнаружить и ликвидировать бандеровские схроны было сравнительно легко. Конечно, риск оставался, и риск смертельный, но с каждой удачно проведенной операцией приходил бесценный боевой опыт, который и позволял эффективно выполнять сложные боевые задачи. Гораздо сложнее оказалось работать в селах и на хуторах. Здесь хитроумные бандеровцы устраивали схроны на чердаках, в подполах, делали даже потайные комнаты в больших хатах, маскировали выходы из своих подземелий даже в колодцах. Был случай, когда бойцы ОСНАС НКВД обнаружили лаз в схрон, замаскированный под сундук с одеждой. Собственно, это и был сундук, только с хитрым двойным дном и являлся люком в прорытый под домом подземный бункер. Тогда же, кстати, удалось взять живьем сразу несколько руководителей краевого провода ОУН-УПА. За эту операцию всех участников представили к наградам. Уж больно крупная дичь попалась. А заброшенные в лесных карпатских дебрях хутора и вовсе пользовались дурной славой осередкиев, то есть центров бандеровского движения. Запуганные, задавленные нищетой, темные и зачастую неграмотные крестьяне боялись бандеровцев и гнули спину на своих же собственных вызволытелев. Нищим предкам будущих зарубитчан было все равно, кто теперь хозяин. Фрицы так фрицы, бандеровцы так бандеровцы, советы так советы. Убогая жизненная философия позволяла худо-бедно существовать практически при любой власти. А вот жить нормально для темных и забитых селян — это уже нечто из области несбыточных фантазий и сказок. Так всегда бывает, когда гордости предпочитают покорность. Но существовал и еще один, очень неприятный для волкодавов госбезопасности СССР, аспект. Селяне в глухих карпатских хуторах с крайним подозрением относились к чужакам и нередко сами брались за вилы, если видели поблизости отряды красных партизан или подразделения НКВД МГБ. Но работать-то нужно было, вот и исхитрялись бойцы невидимого фронта, причем зачастую в прямом смысле этого слова. Небольшая, голов 20, банда националистических недобитков уходила после разгромного боя вглубь лесов, чтобы отсидеться и залезать раны на глухих хуторах. Так получилось, что у нее на пути оказались только пятеро из штаба капитана Ракитина, с ним самим во главе. Медлить было нельзя. Бандеровцы спешили оторваться от погони, чтобы переждать и ударить снова, неизвестно где и неизвестно когда. Змею нужно было обезглавить немедленно. Передав все необходимые распоряжения по радио и оставив во главе подразделения надежного Лёшку Хрящева, капитан Ракитин с четырьмя бойцами начал преследование. Все они были зелеными фуражками, пограничниками, прошедшими страшное горнило боев лета 41-го года. Двое из них были к тому же еще и уроженцами здешних мест. Такое везение выпадает редко, и тем более капитан Ракитин намеревался использовать неожиданное преимущество на все 100%. Накрапывал холодный осенний дождь, время уже перевалило за полдень. 20 головорезов в изорванной и грязной полувоенной форме продолжали упрямо забираться в лесную чащобу. Выбившись из сил, бандеровцы остановились на короткий привал в небольшой промоине под обрывом. Сверху нависало корнями накренившееся дерево, а внизу оставалось небольшое сухое пространство. Двое сразу же схоронились за кустами, держа винтовки наготове. Остальные разожгли небольшой костерок, чтобы обсушить одежду и приготовить что-нибудь поесть. Бандеровцы не боялись дымом раскрыть свою временную лёжку, поскольку полагали, что уже достаточно далеко углубились в непролазные хащи, как тут говорили. Как водится, ложная уверенность в безопасности дорого обошлась лесным бандитам. Одному из часовых вдруг почудилось, что высоко в ветвях могучего разлапистого дерева что-то шевелится. Он потер глаза и крепче перехватил цевьё немецкой винтовки. И действительно, померещилось. Другой бандеровец отошел в кусты до ветру. С блаженным видом он стащил грязные серые штаны, снятые с убитого гитлеровца. Дальше произошло совсем уж невероятное. Лес ожил, сочные зеленые ветви превратились в стальные клещи, которые рывком завернули руки бандеровца за спину. Резкая боль отдалась в плечевых суставах, а в следующий миг два удара обрушились в голову и в солнечное сплетение. Два бойца ОСНАС НКВД подхватили свою обездвиженную жертву и прямо так со спущенными до колен штанами и обгаженными подштанниками потащили в Чищобу. «Ну что, голубь сизый, русскую речь понимаешь?» Капитан Ракитин поигрывал перед лицом пленного финкой. Остро отточенное лезвие мелькало перед глазами. «Говорить будешь?» «Я все скажу, Тылькины вбывайте!» Забился в истерике бандеровец. Внезапность и решительность нападения полностью ошеломила его и лишила возможности сопротивляться. «Начинай уже!» «Мы шли на зустрич, коли потрапили у вашу пастку». «Хорошо, вы шли на какую-то встречу, когда попали в нашу ловушку, то есть засаду», — растолковал Виктор заполошную речь пленного бандеровца. «С кем была назначена встреча?» «Не знаю. Наш старшой знает. Только шишка дуже важная. Иностранец». «Хорошо, иностранец. А кто он? Немец? Может, поляк?» «Та ні. Якийсь інший. Його... того, с летака, с парашютом скинуть должны». Бандеровца колотила крупная дрожь. Капли пота катились по грязному, с грубыми крестьянскими чертами лицу. «То есть вы ждете парашютиста, которого должны сбросить с самолета?» «Ага». «А он будет один или с кем-то? Понимаешь меня? Отвечать». «Мабуть, один, нам не говорят». «Встреча состоится на хуторе?» «Да». «В расход его!» Ответом были мгновенные, хлесткие и страшные удары. Тело бандеровца сбросили в чаще. Дикие звери в течение пары суток максимально растерзают труп и надежно скроют следы. Банда двуногих шакалов, потерявшая уже одного, утром снялась с места. Исчезнувшего бандеровца его кореша не слишком-то сильно и искали. «Сбежал, подлюка!» В ОУН-УПА дезертирство было обычным делом. Отсутствие дисциплины и постоянные потери от спецопераций госбезопасности СССР и Красной армии в Карпатах явно не способствовали повышению мотивации среди бандитского подполья. Как говорится, «Де Микола? Нет Миколы!» С развилки высокого разлапистого дуба за группой бандерлогов наблюдал снайпер с самозарядной винтовкой Токарева. Светка, оснащенная прекрасным трофейным цейсовским прицелом, являлась страшным и точным оружием. Перекрестие плавно скользило от одной оборванной фигуры в грязной форме с желто-блакитными нашивками к другой. Они все уже были мертвы, но пока еще не догадывались об этом. Вся их мерзкая шакалья жизнь сейчас зависела от одного простого движения чуткого указательного пальца высокоточного стрелка. Если же учесть, что за спиной снайпера осталась его семья, сгоревшая в 41-м вместе с железнодорожным эшелоном, разбомбленным юнкерсами 87, то можно быть уверенным, он только и ждет приказа нажать на спуск. «Командир, прием! Может, грохнуть одного из них? Пусть понервничают?» — поинтересовался снайпер, щелкнув тангентой рации. «Подожди, начнем работать после полудня, когда они устанут, и бдительность притупится». Капитан Ракитин не меньше снайпера хотел покончить с этим бандеровским отребьем, но и для этого необходим точный расчет. Профессионал тем и отличается от обычных людей, что гарантирует результат в любых условиях. После полудня, как и рассчитывал Виктор Ракитин, бандеровцы расслабились. Группа ОСНАС НКВД упала на хвост и вела преследование в довольно бодром темпе. Благодаря двум следопытам, уроженцам этих краев, удалось существенно сократить маршрут и почти постоянно держать банду в поле зрения. Когда бандеровцы остановились на привал и развели костерок, Ракитин приказал своей группе затаиться. Радиосвязь — великая вещь. Она позволяла оперативно координировать действия бойцов спецназа госбезопасности. Раздались выстрелы, ребята Ракитина схватились, готовые вступить в бой. Но оказалось, что это бандерлогам захотелось свежатинки. В бинокль Виктор увидел, как два бандеровца тащат тушу небольшой косули. Вскоре ощутимо потянуло дымком и жареным мясом. «Так, ребята, пока эти гады обжираются, пора бы и нам перекусить и отдохнуть. Все равно это надолго», — решил командир отряда. Бойцы прямо на месте подкрепились шоколадом и оприходовали по банке тушенки на двоих. Нужно было восполнить силы после довольно энергичного преследования. Банки и пищевые отходы закопали и тщательно замаскировали. Судя по всему, бандеровцы чувствовали себя в безопасности, даже когда потеряли одного из своих. После обильной трапезы их разморило, даже часовых не выставили. Конечно, они ведь считали, что находятся на подконтрольной АУН-УПА территории. А для группы ОСНАС НКВД это было просто подарком. Бери их голыми руками. Если бы капитану Ракитину не нужно было захватить неизвестных гостей с неба, то бандеровцы были бы уже мертвы. А так приходилось пощекотать нервы бандитам. Вот один из них, как раньше, другой, отошел в кусты до ветру. Мгновенно рывок, жесткий удушающий захват, чтобы и пикнуть не мог, и тяжелый удар в висок. Когда тело, придерживаемое сильными руками спецназовцев, осело на землю, один из бойцов госбезопасности еще и от души добавил сапогом с жестким рантом в голову. Раздался тихий хруст костей и шейных позвонков, и голова бандерлога вывернулась под неестественным углом. Тело оттащили к камням, типа он сам поскользнулся и неудачно упал. Этого кадра хватились примерно через четверть часа. Нашли его относительно быстро и резко сбледнули с лица. Зрелище побратыма с переломанной шеей и разбитым лицом заставило остальных бандеровцев как-то призадуматься над бренностью бытия. В суматохе и спешке лесные бандиты продолжили свой путь к затерянному в горах хутору. Но бойцы капитана Ракитина преследовали их и не давали покоя, устроив настоящую охоту на двуногих, загнанных в угол волков. Вот один из них в хвосте колонны прошел над низко нависшей над тропой веткой. Мгновенно его горло захлестнула тонкая, но прочная веревка, и дергающееся тело взлетело, дрыгая ногами. Через несколько секунд раздался смачный шлепок. Мертвое тело плюхнулось в грязь. Обернувшись, остальные бандеровцы увидели эту страшную картину. Дико заорав, бандерлоги открыли ураганный огонь во все стороны. Затрещали немецкие автоматы, ударили в разнобой винтовки, зарокотали ручники. Сотни пуль секли стволы деревьев, резали тонкие зеленые ветви, но поражали они только лишь воздух. Неведомые преследователи будто испарились среди призрачного зеленого шелеста леса. Оставшиеся в живых в ужасе стали ломиться сквозь густой подлесок. Как оказалось, и это было зря. Один из бандерлогов угодил ногой то ли в ямку, то ли в норку какого-то грызуна, в итоге разодрал голень и умудрился вывихнуть голеностоп. Нога на глазах наливалась багровой опухолью. Малейшая попытка встать на нее вызывала у подраненного бандеровца дикие крики боли. Провозившись с ним еще полчаса, главарь банды принял вполне естественное для двуногого зверя решение. Сухо хлопнул одиночный выстрел, оборвавший страдания еще одного лесного бандита. «Блин, да им просто мешать не нужно! Сами себя перебьют и глотки перегрызут!» Оскалившись со злобной радостью, отметил один из бойцов спецгруппы. Виктор Ракитин был склонен согласиться с мнением подчиненного. А вот и хутор. Скрипучая ветряная мельница возвышалась над пятком кособоких хат и большими сараями. Во дворах блеяли козы и овцы. Самый большой из сараев как раз и являлся овчарней. В нескольких дворах брехали собаки. Изрядно побитая банда нашла пристанище в кособоких избушках. Для привыкших к лесной жизни немытых и нечесанных бандюганов это было верхом роскоши и цивилизации. Встречать их вышло немногочисленное население хутора во главе с местным головой, то есть старостой. Гречкосеи поглядывали на лыцарей с ощутимой опаской, а те не скрывали своего презрения и угрозы по отношению к мирному населению. Конечно, в представлениях о самих себе бандеровцы представали защитниками украинского народа, не осознавая, что грабить, убивать и насиловать местных позволяет только их сила оружия, наглость да откровенная забитость тех, кто остался влачить здесь жалкое существование. Вскоре над трубой сельской баньки закурился дымок. Главарь бандеровцев с парой приближенных остался в хате у старосты, а остальные набились в тесную парилку, прихватив с собой закуски и несколько здоровых бутылок с местной сивухой. Оружие они оставили в хатах, абсолютно уверенное, что местные, забитые жизнью крестьяне, не посмеют ничего тронуть. Ну что ж, у каждого свои представления о прекрасном. «Вот и прекрасно, все бандеровцы в одном месте собрались», — довольно кивнул Ракитин. «Снайперам прикрывать ближние подступы, а я с двумя бойцами наведаюсь к старости. Остальные бойцы пусть заблокируют баню». «Как заблокировать, товарищ командир?» «Да бревнами ее подоприте, и вся недолго. Будут рыпаться, открывайте огонь. Но стрелять только из бесшумного оружия. Есть?» Вместе с двумя автоматчиками капитан Ракитин стремительной тенью пересек небольшую улочку и ворвался в дом к старости. А в горнице, освещаемой лишь парой коптящих каганцов с жиром, выпивали бандеровский главарь и пара его приближенных. Стол уставлен немудреной закуской. Большой казан вареной картошки в мундире, шмат сала, соленые огурцы в глиняной миске, квашеная капуста. Венчали сей неприхотливый натюрморт две бутыли мутноватой самогонки и выщербленная миска с рассолом, в которой плавало несколько огурцов. На шум первым обернулся староста. Он-то и получил от Ракитина в ухо рукояткой нагана с глушителем. Боец позади командира повел толстым стволом пистолета-пулемета Судаева. Глушитель кашлянул пару раз, лязгнул затвор, выбрасывая дым и сизые стреляные гильзы. Один из собутыльников главаря уткнулся небритой мордой в тарелку с недоеденными остатками сала и картошки. Тело пару раз дернулось в посмертных судорогах и с грохотом повалилось на бок. Ракитин подскочил к главарю и наотмашь ударил его рукояткой нагана по лицу, брызнула кровь. Схватив его за воротник, Ракитин стащил его с табурета и ткнул мордой в мертвого бандеровца. «Сука, рядом с ним сейчас ляжешь! Говори, когда самолет ждете! Сколько парашютистов? Как будете связываться? Условные знаки! Быстро!» Это называлось «колоть по-горячему». «Я все скажу!» Через полчаса форсированного допроса капитан госбезопасности Ракитин знал все. Ситуация складывалась очень интересная. На заброшенном лесном хуторе в Карпатских горах ждали двух высокопоставленных бандеровских эмиссаров. Но и они являлись только звеньями в целой цепочке событий. Важными, но все-таки звеньями. А на конце этой цепочки находились уже вовсе таинственные незнакомцы. По косвенным признакам из разговора Виктор Ракитин понял, что речь идет не о резидентах одной из немецких разведшкол, не об агентах разведывательного полка «Бранденбург-800» или подобного подразделения, и не о бандеровских связных высокого уровня. Нет, здесь было все гораздо сложнее и запутаннее. А для того, чтобы выяснить все, нужно было живьем взять этих нежданных пришельцев с неба. Звук авиационных моторов услышали на следующую ночь. Ракитин сразу после захвата бандеровских языков провел сеанс радиосвязи. Центральное командование приказало брать гостей живьем. Капитан Ракитин приказал связать пойманных бандеровцев и оставить в бане, которую превратили в своеобразный изолятор временного содержания. Караулили их два бойца ОСНАС. Ракитин и еще двое спецназовцев переоделись в бандеровские шмотки, морщились, конечно, от вони, но чего не сделаешь ради выполнения приказа. И вот теперь трое сотрудников НКВД и МГБ вместе с главарем бандеровской банды, которого держали на коротком поводке, приготовились к теплой встрече. Разожгли сигнальные костры конвертом. Гудение авиационных моторов приближалось, самолет явно шел на снижение. По звуку моторов Виктор Ракитин примерно определил «Дуглас» Ли-2. Эти американские самолеты строили на советских авиазаводах по ленд-лизу. Кстати, обозначение Ли-2 являлось сокращением от фамилии авиационного инженера Лисунова, который осуществлял технологическое сопровождение лицензионной постройки транспортников. Но, с другой стороны, тот же «Дуглас» являлся почти идеальным средством доставки диверсантов в советский тыл. Летчикам-истребителям и зенитчикам ПВО просто психологически было трудно открывать огонь по знакомому силуэту. А вдруг это свой? Кто там в небе в боевой обстановке будет разбираться, какого цвета звезды, красные советские или белые американские. Но вот шум моторов притих, и вскоре показались два серовато-белых купола парашютов. Десантники снижались на лес. Раздался треск веток, и один из гостей завис в паре метров над землей, зацепившись куполом за ветви деревьев. Второй благополучно приземлился на поляне. С приглушенными ругательствами сняли парашютиста с дерева, купола свернули и бросили в огонь костров. «Слава Иисусу! Навеки слава!» — поздоровались прибывшие эмиссары с главарем местной бандеровской банды. Капитан Ракитин стоял у него за спиной с наганом наготове. «Слава Иисусу!» — под таким лицемерным лозунгом украинские националисты убивали своих же соплеменников, таких же украинцев, насиловали их жен и дочерей, грабили нехитрый, нажитый тяжелым трудом скарб. Ракитина передернуло от омерзения. Попаданец из Донецка 2014 года едва сдержался, чтобы не перестрелять этих тварей. Он вспомнил, как и в его прошлом будущем раскольник Филарет, митрополит Киевского патриархата, призывал в Киеве к братоубийственной войне на Донбассе. «Пароль?» — один из эмиссаров держал наготове парабеллум. «Тисса, отзыв?» «Сбруч». «А кто это с тобой?» — обратился бандеровский эмиссар к местному главарю. Он заметно расслабился и спрятал пистолет в кобуру. Второй, державший наготове Вальтер, тоже спрятал оружие. Опасаться было нечего. Бандеровцы были уверены, что на несколько десятков километров вокруг не было ни единого сотрудника госбезопасности СССР. А они-то были вот, руку протяни. Надежные люди. Ну, хай подойдут, привытаются. Ракитин вышел вперед, пряча револьвер в кобуру на бедре. И тут же получил два молниеносных удара в солнечное сплетение и в лицо. В голове будто граната взорвалась. Кто-то вырвал наган из кобуры, Ракитин повалился на землю, но сознание, несмотря на боль, не потерял. Что случилось? Где они прокололись? Видимо, у главаря банды были заготовлены кодовые слова, чтобы обозначить, что он под колпаком. Ситуацию необходимо было просчитать почти мгновенно. Капитан Ракитин знал, что без команды его люди стрелять в бандеровцев не будут. К тому же сейчас они сгрудились тесной группой, и снайперы, даже с инфракрасными прицелами, не могли точно работать по выбранным целям. Да и мочить их было нельзя, не выпотрошив интересующие госбезопасность сведения по полной. Между тем, оба агента-парашютиста и главарь бандеровской банды держали на прицеле троих бойцов ОСНАС НКВД. В руке у бандеровского эмиссара снова блеснул воронением парабеллум и наведен пистолет прямо на Ракитина. Если бы эта сволочь стояла ближе, хотя бы на расстоянии вытянутой руки, то капитан мог бы взять врага на прием и обезоружить. Конечно, это смертельный риск — выходить с голыми руками против пистолета, но ведь и выбора никакого не было. Но, видимо, и бандеровских агентов в разведшколе готовили серьезные профи. Этот, с парабеллумом в руке, стоял дальше и держал палец на спусковом крючке, готовый выстрелить в любую секунду. «А, клята мускальска свинья! Думав, що зможеш перехитрити самого Міхася, ми ще тобі червоні зірки на плечах повирізаємо, будеш в нас генералом!» — розсміявся бандеровський агент. Віктор Ракитин усилием волі подавив чувство злості на самого себе. Сейчас это бы не помогло, а между тем мгновения его собственной жизни стремительно утекали, как вода сквозь песок. Но оставалась еще одна, совершенно невероятная возможность выкрутиться. Командир группы спецназа дернулся навстречу пистолету бандеровца, и тот, как и ожидалось, выстрелил. Но пуля пронзила пустоту. Ракитин, делая шаг вперед, скрутился влево и присел. Выстрел грохнул справа и над головой. Сейчас командир ОСНАС НКВД напоминал скрученную тугую пружину. Но вот она распрямилась. Ракитин, уйдя в бок с линии выстрела, резко развернулся в другую сторону, его правая рука захватила руку бандеровца с оружием, а левая ладонь сильно и хлестко ударила врага по затылку, оглушая его. Виктор выполнил болевой на кисть, бросая противника на землю, и одновременно выкрутил парабеллум. Походя, добавил носком сапога бандерлогу со всей силы по ребрам и тут же, развернувшись, выстрелил в местного главаря. Тот схватился за живот и упал ничком. Одновременно прогремел другой выстрел. Один из спецназовцев госбезопасности приглушенно вскрикнул, схватившись за простреленную руку. Он успел уклониться, иначе пуля пробила бы ему грудь. Но второй боец успел подсечкой сбить агента с Вальтером и взять его на болевой прием. Немецкий пистолет калибра 7,65 мм выпал из руки противника. «Ну, твари, допрыгались? Теперь калитесь, суки бандеровские, до самой жопы! Всех перемочу!» — рычал Виктор Ракитин, размахивая трофейным парабеллумом. В подтверждении своих слов он несколько раз подряд выстрелил над духом одного из бандеровских эмиссаров.